Глава 29, часть 4. Жуков смачно и в деталях повествовал о своем участии в Сталинградской битве и сражении на Курской дуге. Никто, кроме него, этого участия не обнаружил. Сейчас уже никто о его участии ни в Сталинградской битве, ни в сражении на Курской дуге не спорит. Установлено. Стратег прихвастнул. Итог дискуссии о роли Жукова под Сталинградом и на Курской дуге подвел главный маршал авиации Голованов. Цитата. «Жуков не имеет прямого отношения к Сталинградской битве и к битве на Курской дуге, и ко многим другим операциям». Литературный источник. Чуев. «Солдаты империи». Страница 314. Роль Жукова в грандиозной Корсунь-Шевченковской операции отрицательная. За эту операцию Конев получил звание маршала Советского Союза. Новиков – главного маршала авиации. Ротмистров – маршала бронетанковых войск. А Жуков не получил ничего. Более того, Сталин письменно выразил ему свое неудовольствие и отозвал в Москву. А если Жукова послушать...